На Дальнем Востоке мне понравилось, да так, что я там задержался на довольно приличное время. Если проще, то обратно я летел в конце марта 1943 года. Запасы немалые вез, разные добычи с Дальнего Востока. На Камчатке был, икры бочками закупил. Медвежатина есть, балык, разная рыба, готовая и свежая. В общем, это была лучшая моя зима. Я бы даже сказал, лучшая за все мои прожитые жизни. Да, тяжело тут жить для непривычного человека. Я раз пять на волосок от смерти был. Но я обучался у местного охотника, и тот многое мне дал. Дальше 3 месяца вдали от людей до отлета я уже один путешествовал. Внешность как раз и начал менять, как покинул оленевода. Теперь я голубоглазый блондин с правильными чертами лица. Голосовые связки тоже изменил. Теперь у меня звонкий и чистый голос. Знаете, мне тут очень понравилось. Пожалуй, после войны сюда и вернусь, или как паспорт получу. В Ленинграде так и не был, но газеты почитывал. Редко, попадались старые. С трудом, но пережили зиму. А так Каталина рубила винтами воздух. Я старался не попасть в снежный фронт впереди и спускался южнее, хотел обойти. Я был в одеждах оленеводов, теплая и меховая, на вырост сшили. У меня еще комплект под взрослого был. Пора снимать, переодеваться в теплую и обычную одежду для советского паренька моих лет. Что и стал делать. Фронт я с трудом обошел, там была посадка на дозаправку. Лед уже сошел с озера, сел благополучно, заправился и дальше. А когда добрался до передовой, сменил Каталину на Арочку. А там чуть позже и на Шторх, пока не добрался до белорусских лесов. Зима к концу подходит, уже чувствуются первые признаки весны, но еще морозно, что позволило мне сесть на лед лесного озера. Обслужив и убрав машину до рассвета часа два, я осмотрелся, поправил сбившуюся на лоб шапку-ушанку из кролика, крашенную черным, достал лыжи и, размеренно шагая, скрылся среди деревьев. Взор я использовал время от времени, нужны схроны замаскированные, лежбище сделать, где я якобы жил несколько лет, с 41-го, пока легенду не прорабатывал. Сделать запас провизии, в партизанских отрядах сейчас наверняка голодно, будет подмога. Думаю, это серьезно расположит ко мне партизан, хорошо отнесутся. В общем, оплата для вступления в отряд, вот я как это вижу. Мне сейчас 9 лет, недавно исполнилось, наверное, все же скажу, что 10, так будет лучше. То, что я сразу чей-то схрон обнаружу, на это даже и не рассчитывал, больше смотрел на следы и прикидывал, где дневать буду. Ночью полетаю на одеяле, уже нормально поищу схроны. Жаль, взор не больше 3 часов можно использовать в сутки, иначе глаза сильно болят. А находился я в районе Барановичей. Леса тут крупные, наверняка партизаны есть, но пока не встречал следы. А тут вдруг очередной раз, активировав взор, я не постоянно его держал, раз в 10 метров мельком осматривал землю на глубину метра и обнаружил железную трубу, что уходила вглубь. Дальше метра я не видел. Похоже, воздуховод. Я поднимался на холм от озера, отошел уже метров на 200, когда обнаружил его. А удобное место для подземного убежища. Поляки построили. Бункер. Надо вход поискать. Что интересно, воздуховод выходил внутрь дерева и через щели в стволе получал воздух. Интересная задумка. И как красиво сделали. Снег его не заметет, заборник на высоте метра. Я стал наматывать круги по расширяющейся спирали и на 6-м круге обнаружил замаскированную под пенек крышку. Не похоже, чтобы это был основной выход, скорее резервный. Не эвакуационный точно, неудобно расположен на полянке. Эвакуационные лучше где во враге разместить или в кустарнике, чтобы выход не заметили со стороны. В общем, я стал дальше круги наматывать. Уже рассвело, когда нашел и эвакуационный, и основной входы. А основной у озера оказался. На склоне. Я в 20 метрах левее прошел. А эвакуационный на другой стороне холма. Большой бункер. Правда, не бетонный, срубы колодцев, где скобы внутри набиты деревянные. Основной я и вскрыл телекинезом, аккуратно, чтобы ничего не повредить. Смел снег, пробил щели в замерзшей земле и поднял крышку. Дальше дал проветриться и начал спускаться. Впрочем, если внутри есть скопившиеся газы, то они мне не повредят, я принял меры. Спуск был недолгий, тут 3 метра, тамбур, и дальше шел по коридору вглубь холма, иногда открывая двери, проверяя их на сюрпризы. Двери тоже из дерева, толстый брус, тяжелые. Однако петли даже не скрипели и открывались легко. Да, вход под пеньком. Это скорее грузовой вход, груза принимать. Он был заметно больше других. Эти по метру в ширину и длину, а тот в 1,5. То То, что с убежищем что-то не так, я еще в тамбуре понял, где увидел мумифицированное тело в форме старшего лейтенанта НКВД, шпалы в петлицах, с явно пулевыми ранениями руки и левого бока. Похоже, с лета 41-го лежит. Позже похороню, а пока изучим убежище. «Как интересно», — пробормотал я, закончив осмотр. «Я врал, не особо и интересно. Нет, убежище крупное, сделанное качественно, можно сказать, на века. В два уровня провода проведены, розетки и лампочки. Судя по количеству мест в казарме и отдельных спальных комнат, тут могло проживать до 150 человек. Есть кухонная зона и столовая зала. Четыре сортира, солдатский для командиров и еще два резервных. Вот только убежище законсервировано, а перед консервацией отсюда все вывезли, даже мебель. Только нары, сколоченные, остались и стол со стулом дежурного. От дизель-генератора одну станину нашел. В дежурке в столе нашел журнал ответственного лица. Убежище — это бункер НКВД для подпольной работы на случай госпереворота. Или вот так, войны. Журнал начали вести в 36-м, видимо, тогда он и был построен. Однако все вывезли еще в 40-м. Не ликвидация убежища, а консервация. Почему только все вывезли? В журнале этого не было. Ответственный лейтенант госбезопасности Филимонов В.А. Что интересно, у того старлея я нашел удостоверение в нагрудном кармане на имя Филимонова Валерия Александровича. Совпадение, наверное, да? Думаю, когда началась война, и тот неожиданно оказался в Минском окружении и решил пересидеть в этом месте. Он знал, что все вывезено, но место тихое и надежное. Водопровод есть, правда, с ручным насосом. Хочешь воды из озера, поработай ручкой. Я проверил, сняв с консервации, все работает. Возможно, с вещами был, но кем-то обстрелян, раненым, скорее всего. В одиночестве добрел до входа, смог открыть и спуститься. В тамбуре силы его оставили, и вот чем все закончилось. Обстреляли его недалеко, повязка на бок наспех наложена, на руке вообще нет, с нею бы он далеко не ушел. Тут в 2 километрах трасса на Минск, видимо, там под обстрелы попал. Интересно, конечно, трагедия 2-летней давности, но убежище мне понравилось, все качественно сделано и даже на отлично. Стоки для талой воды, что могла проникнуть в бункер весной, выполнены грамотно. Следы были, что вода попадала в основном через входы-выходы, но выше ожидаемого уровня не поднималась и потом куда-то уходила. То есть внутри сухо и уже свежо, неплохо продуманная система воздуховодов. Тело старлея я забрал, похоронил в стороне на берегу озера в песке. Причем этот кирпич песка пришлось дробить, чтобы засыпать покойного. Не класть же его обратно, раздавит тело. Документы отложил и начал обживаться в бункере. Выбрал спальню и достал свою койку, ту, что двухуровневая. Внизу спал, наверху вещи. Заслонки я сразу открыл, как взором разобрался, что это и как работает. Свежий воздух уже попадал, так что обустраиваемся. На койку матрас, спальник, и поужинав, я вскоре уже спал. Вымотался немного. В бункере я обживался пару дней. Прохладно тут, но в свитере ничего, терпимо. В кухонной зоне использовал керогаз, готовил свежее, если было на то желание, расконсервировал командирский сортир, да и вообще подготавливал бункер к проживанию. На нарах спать не захотел, мне койка милее, так что порядок, потихоньку привыкал. Несколько залов посетил, тут и для совещания было, но все вывезено, кроме монументального и длинного стола. Его, похоже, тут и собрали и решили не вывозить. А вот стулья забрали, видать, из-за инвентарных номеров. Да уж, похоже, консервация планировалась на десятилетия, а не на годы. То есть бункером пользоваться не собирались. Кстати, нашел еще один выход, замаскирован под дубовые панели на стене у командирского санузла. Открывается рычагом. Пробежался. Тот почти на километр в сторону вел. 3 пулеметные позиции без оружия. В глубину леса. И выходил во враге. Выход замаскирован под нору животного, вроде лисы. Выбраться можно. Кстати, в норе раньше действительно лиса жила, натаскала мусора для подстилки, следы волосинок ее и остатки пиршества. Хм, а лисы себя так не ведут, они аккуратные и не мусорят там, где живут. Похоже, маскировка. Ну да, слабо знающий повадки этих животных человек и провел такую неудачную маскировку. Животных отвадил резким запахом. Сейчас он почти не чувствовался, пришлось громко втягивать носом воздух. Сделал несколько вздохов, пока не уловил. Да, есть запашок, для животных он неприятен. Ну и вот так, закрыв замаскированную дверь, красивая маскировка, земля и корни дерева нарисованы. Тут мастер знал свое дело. Запер ее и двинул обратно. На стенах туннеля нашел вырезанные скальные надписи на дереве. Бункер строили зэки, думаю, где-то тут они и похоронены. Еще знающий о том, где он расположен, это Филимонов, а он погиб. Получается, никто о нем и не знает. Хм, и это хорошо. Вот так два дня и пролетели. Кстати, я замаскировал основной вход у озера и следы скрыл снегом. Тем более повезло, снегопад прошел. Похоже, один из последних, все уже таяло. Пользовался я выходом через ту нору и маскировку поправил, чтобы и специалист не понял, что лисы тут нежили. Думаете, на поиски партизан двинул? Нет, на охоту. Свежей дичи хочу. На одеяле полетел на поиски, заодно еще схроны поискал. Пешком бы полдня ходил, война распугала всех. Это сейчас постепенно животные стали успокаиваться. Но взял выводок кабанов. Мамашу не тронул, та увела троих мелких на развод. А двух, что покрупнее, я и забрал телекинезом, разделав на мясо. Два схрона нашел. Один пустой, сильно попорченный прошлыми веснами, не кондиция. Другой — это схрон с зерном, давний, года три тут. Зерно взапревшее, но еще годится к использованию. И только следующей ночью я облетел весь лес. Следы старые видел, ходили люди, одиночки и группами, на лыжах и без. Нашел место, кто где-то недавно взял лося. Однако сам лес пуст, только еще два схрона нашел. Один неплох, очень даже, законсервирован где-то в начале войны. Есть запас оружия и припасов долгого хранения. Я не спускался. Взор через колодец спуска все показал. Второй снова зерно и не пустой, свежий, с 41-го, думаю, тут. Ладно, завтра на шторхе полетаю над разными лесами, поищу партизан. Гляну, есть костры или нет. Сказано, сделано. Аж в трех лесах, ну или в одном крупном, изрезанном дорогами, нашел три места, где люди грелись или готовили пищу. Костры быстро гасили, как слышали звуки авиамотора. Видать, опытные знают, что это такое. А я вернулся и сел на лед озера. Вообще, пора заканчивать эту практику. Сейчас подморозило, но когда взлетал, брызги воды во все стороны. Лед таял, скоро не выдержит мою крылатую машину. А арочка, когда лед сойдет, тут не взлетит. Ей нужно больше места для взлета. Чуть дальше речка есть. Там ровные участки, можно взлететь будет. Но это на 7 километров дальше. А озеро вон оно, под боком. Хотя да, демаскировал взлетом и посадкой местоположение бункера, но это разовая акция с поиском, вряд ли кто что понял. Лес голый, я изучил сверху, есть ли кто рядом с бункером, и только тогда пошел на посадку. А выспавшись, под утро этой же ночью, как вел воздушный поиск, долетел на одеяле до ближайших партизан, где костер видел. Почти 30 километров, два захода по 12 километров. Накопил еще, сидя на медвежьей шкуре, но уже светать начало, так что убрал шкуру и одеяло, ремень карабина Мосина на плечо и дальше быстрым шагом на лыжах двинул по лесу. Промашка вышла. Для начала меня чуть не расстреляли дозорные, думали немцы. Они тут вообще на измене были, немецкого разведчика слышали. Спешно собирались, чтобы покинуть лес, будучи уверенными, что их обнаружили. Только это не партизаны оказались, а жители деревни, уничтоженные карателями. Их партизаны спасли. Те уже в пятый раз место жительства меняют, опытные, знают, долго не проживут, если промедлят. К слову, правильные инстинкты, я одобрял. А в дозорных у них двое, парнишка лет 13-14 и девчонка постарше. Карабин я не отдал, когда потянулись за ним, это еще у дозорных было, сказал. «Не лезь», — дернул плечом назад, когда парнишка потянул руку к нему. «Я из него первого солдата СС убил память». «А первого немца?» поинтересовалась девчина. Лет 16, она явно старшей была, на двоих одна винтовка Мосина. Тогда из станкового пулемета «Максим», когда расчет убила. Мы с мамой в их окопе прятались, в 41-м еще, мне 7 лет было. Отец научил стрелять, он военный, ротный старшина. «И где мама?» «Через неделю погибла на дороге, когда нас с самолетами». Я опустил голову. Те вздохнули, у них тоже были свои трагедии. Они не спешили ими делиться, но и меня прекратили расспрашивать. А девчина, передав винтовку напарнику, повела в лагерь. Это было доверие, я оценил. «У тебя патроны есть?» — спросила та. «Один патрон, один поцелуй», — сразу отреагировал я. Та хохотнула от неожиданности, а потом возмущенно повернулась ко мне, остановившись. Да еще руки в бока пальто уперла с видом сварливой жены. Видать, подсмотрела у кого-то. «А ты не слишком мал?» — поцелую ему. «Мал золотник да дорог. Ты еще не знаешь, как я целуюсь». «И знать не хочу». Мы пошли дальше. Та ехидно на меня поглядывала и все же спросила. «А патронов-то хватит?» «Губы заболят. Месяц будешь без перерыва расплачиваться». «Ох, и хвостун. Патронов с собой сколько?» «С собой, да, есть. 13 патронов. Больше и не надо. Я обычно стреляю и бегу. И я не мажу, всегда попадаю. Если вижу, что не попаду, то просто не стреляю». «И много немцев убил?» «Много. 200 будет». Тут мы и пришли в лагерь. Полуземлянки наспех оборудованы. Кое-где вообще шалаши увидел из елового лапника, утепленные брикетами снега. Видать, жили как эскимосы. И много гражданских, женщины, дети. Те начали собираться к нам с любопытством, изучая меня. Старшим среди деревенских оказался старик с седой бородой. Он представился как старший унтер-офицер пехотного полка, бывший, понятное дело, не в запасе. Государство развалилось. Но две награды имел. Два Георгия, что носил гордо и открыто. Было чем гордиться. Поначалу тот грозно глянул на девчину, мол, почему оружие не забрали. Та засмущалась и стала смотреть под ноги. Дальше он представился и спросил. «Кто таков?» «Терентий Грек, по прозвищу Решала. Сирота, 9 лет, вот в феврале было. Ищу партизан». «Ищешь? Зачем они тебе?» «А что мы тут говорить будем?» Указал я на плотную толпу, что нас окружила. Кстати, смотрелось это довольно подавляюще морально. Все белым-бело, пусть снег и ноздреватый, таял уже. Темные деревья и темные одежды гражданских навевали тоску. Но я так понял, другой у них не было. Да и это тоже потрепано, если не совсем рванина. Несколько человек, видимо, теплой одежды не имели, выскочили из землянок и, притоптывая, слушали нас, выдыхая пар. «У меня нет секрета от наших. Мы одна семья». Тут было около сотни человек взрослых, может, чуть больше. Детей полсотни. Дети часто перемещались, протискиваясь между ног старших жителей. Точно не скажу. «Тогда врать или юлить не буду, правду скажу. Я награду хочу получить, поэтому к партизанам иду». «Просто получить?» Как-то тот не понял даже. «Заработать. Смотрите, когда немцы убили мою маму, до зимы жил в бункере с тремя ранеными бойцами. Танкистом, пограничником и киномехаником. И они меня всему обучили. А как вылечились, пошли наших нагонять. Весной 42-го это было. Я начал охоту на немцев, особенно у аэродромов. В летчиков стрелял. Они папу в первый день войны убили, бомбили его. И маму на дороге, тут недалеко. Сейчас я уже убил 200 немцев, ну и других, что за них воюют. Испанцы были и французы. 206, если быть точным. Война закончится, там ветеранам войны будут льготы без очереди пускать. Я заслужил это? Заслужил. Я не буду требовать за то, что уже сделал. Было и было, доказать все равно не смогу. Я сделаю проще. Попрошу командира отряда дать мне особое задание, что я выполню за награду. Я, например, могу все достать. Припасы, одежду, оружие и боеприпасы. В бой тоже смогу. Я хороший стрелок. Но не думаю, что командиру партизанского отряда нужен еще один боец. Вот Решала, что может решить любую проблему, ему пригодится. Достать припасы в военное время — это тоже тяжелая работа. Договоримся с командиром отряда. А с наградой? Я уже ветеран, она подтверждает. Я за родителей уже отомстил, по сотне за каждого. Можно не одному жить, а то устал в одиночестве. Год уже, вот и ищу отряд». «Какой продуманный малец!» — пробормотал кто-то из толпы, причем мужской голос. Хотя вокруг в основном женщины и старухи были. «Говоришь, все достать можешь?» — потеребил старик бороду. «А нам сможешь?» «Решим вопрос», — кивнул я. «Если поможешь, голодно у нас, подъели запасы грибов и что на огородах накопали, кору едим. Я тебя лично познакомлю с командиром партизанского отряда «Белорусский мститель». Помогу в отряд записаться». «О, товарищ унтер-офицер, да с вами дружить нужно?» «Договорились. Тут недалеко схрон есть, там зерно. Попорчено, 3 года лежит, но, думаю, можно просушить и использовать. Еще дам цинк патронов, ну и... еще жилой схрон под землей, 20 человек жить смогут. Там печка и нары. Я там как-то месяц прожил, а так обычно путешествую. Сейчас вот с Украины пришел, мамину могилу навестил». «Сколько зерна?» «Когда полицая связанного допрашивал летом прошлого года, он сказал, что много. «Это все, что знаю. Я нашел схрон, сверху глянул, спускаться не стал и закрыл». «Самолет, слышал? Летал вчера вечером». «Слышал, даже видел. Немецкий легкий разведчик. Крутился над лесом, думаю, искал кого-то». «Вот и мы видели. Уходим, собираемся. Видел германец костры, как бы егеряне пришли или каратели. Хотя каратели в лес не пойдут, боятся они леса. Даже сейчас, а вот егеряне боятся. Идем поговорим». Мы отошли от толпы и спустились в землянку. Пахло тут, конечно, не розами, дымом, грязными телами. Тот еще запашок. Лучина горела. Я осмотрелся. Интересно сделано. В центре выложенный из валунов открытый очаг. Дым в дыру в крышу уходит. С двух сторон двухуровневые нары. Человек 16 тут жить смогут. На каждом уровне на четверых палате. Бывший унтер сел за сколоченный из бревен стол и, поправив лучину, посмотрел на меня. Рядом со мной сел мужчина лет 30, инвалид без ноги с костылем. Это его голос из толпы я слышал. У этой же стены, кроме стола, еще запас дров и хвороста собран. «Что вы на меня так смотрите?» — через минуту молчания спросил я. «Одежда нужна, много что деревне нужно», — наконец ответил старик. «И?» — поторопил я того. «Что тебе у партизан делать? Оставайся с нами». «Нет уж, я хочу стать ветераном войны, я им стану». «Погоди, Гаврилыч», — остановил главу поселения тот инвалид. «Ты сначала зерно получи, патроны. Вон пусть схрон жилой покажут, тогда и можно уговаривать остаться. Сам знаешь, какие мальчишки брехуны». «Действительно, чего это я?» Старик даже смутился, но быстро пришел в себя и спросил. «Как далеко схроны?» «Километров 25 будет в сторону трассы на Минск». «Две лесные дороги пересекать», — сразу определил тот. «А по ним, бывает, полицаи ездят за данью в деревне». «Не ездят уже. Отвадили наши парни из партизан», — поправил его инвалид. «Он точно бывший военный, повадки выдают». «Отправим с ним нашу молодежь и Матрёну за старшую. Посмотрят, что там есть. Мешки на всякий случай пусть возьмут». «И лопату. Железная нужна, снег и лед долбить, чтобы открыть люки», — подсказал я. «Лом возьмут», — кивнул тот. Вроде обговорили все быстро, но вышли только через 2 часа. Сам лагерь деревенские уже покидали. Грузили скарб в волокуши и сани. Лошадей не было, съели за зиму, сами запрягались. И со мной 2 десятка парней и девчат, коими командовало монументальное бабище с командным голосом и повадками фельдфебеля. Ее, по-моему, и старик боялся. 2 больших деревенских санок взяли и двинули. Дороги проходили осторожно, убедившись, что рядом никого. Только к 5 дням мы добрались к ближайшему схрону. К тому моменту уже час как стемнело. Сразу к делу приступили, 2 лопатами очищали снег, еще 2 пехотными долбили, как и ломом. То, что что-то есть, те видели. Удары глухие. Этот схрон был жилым. Наконец поддели крышку и оторвали от сруба. То есть открыли. Сначала 2 парнишек спустились, лет 15, и осмотрели. Даже нашли керосиновую лампу, бачок полный, и зажгли ее. Нашли внизу спички, но они чуть отсырели. Однако была зажигалка, вот она заработала. Так что и остальные внизу побывали. Разожгли печку. Я показал, где снаружи дымоход, и его очистили. Начал дымок идти. Да тепло снизу. Матрёна, как я видел, отправила посыльного обратно. Сразу как инвентаризацию внизу провела, подсчитала припасы, запасы одежды и оружия, видимо, сообщить. На печке внизу уже что-то готовить начали. Утвари припасы были. Там тепло, уже просыхало все. Всех девчат и 2 парней оставили. Последние все оружие со стойки расхватали, патроны. Матрёна быстро навела порядок. Раздала за трещины, велела вернуть на место. Только 2 оставила винтовки. Вот так с теми же санками двинули дальше. Теперь нас 6. Я с Матрёной и 4 парней от 13 до 15. То, что ночь нам не мешала, из-за снега более-менее видно было. Прошли 4 километра, и я показал следующий схрон. Со взапревшим зерном, тот, что более свежий, пока не показывал. Дальше видно будет. Еще посмотрим, что за деревенские такие. Нет, то, что настоящие и выживают, это видно, просто мутная у них голова. Больно уж тот на меня поглядывал с таким гастрономическим интересом. Что-то ему было надо от меня. Тут также указал место, и начались работы. Парни по очереди работали. Как кто запалится, его меняют. Крышку сбили быстро. Ее, правда, из земли ломом пришлось выдалбливать. Но сделали и смогли открыть. Время уже 10:30 ночи было, однако работы не останавливались. Рядом костерок развели, грелись у него. А зерно было, россыпью, я же говорил. Так что, осматривая, кривились, нужно сушить, но стали грузить в мешки. Полные. Потом по 2 мешка на санки и потащили обратно. Крышку закрыли, объем определили в 20 мешков. Матрёна сама считала. Вернулись, уже полночь была, а там цыганский табор. Вся деревня, оказывается, за нами шла. Все дети внизу в схроне, там спят в тепле. Едва места на нарах хватило. Взрослые наверху, на санях, под шкурами и одеждами. Не все, некоторые чуть в стороне, там родник, строили шалаши. Они тут что, обустроиться решили? Или стоянка на несколько дней и уйдут дальше? Непонятно, решил утром узнать. Мне, кстати, место внизу на нарах выделили, поэтому оружие в стойку, разделся и спать. Даже кормили. В большой кастрюле супу рыбного отварили. Консервы тут были рыбные. Это уже вторая кастрюля, первую ранее опустошили.